Что так встревожило и странное дело взбодрило Кузнецову, подумал Бардин. Какой план складывался сейчас в ее сознании? Впрочем, Бардин верил, что судорога действительно искривила губы Кузнецовой, и не останови он, она бы разревелась. Но это уже было не столько из жалости к Бардину, сколько и сострадания к самой себе. «Улечу один», — сказал Бардин. «Ни за что, Егорушка Иванович!» Он потер ладонью виски, это было предзнаменованием грозным. «Я вас просил добыть машинистку». Утром он вылетел к своим, разумеется, один. Они приземлились на просторном поле, устланном снегом, заметно потемневшим. Тянуло серым ветром, подтаивало. Не без труда он отыскал кирпичный домик, стоящий посреди пустыря, но входить в дом не спешил. Кто-то пробежал по влажному снегу к дому, пробежал в припрыжку и Бардин на минутку замер, раздумывая, кто бы это мог, не Ольга ли? Получила телеграмму и заторопилась? Егор Иванович поймал себя на мысли, что ему хочется объяснить эти следы на снегу именно так. Бардин постучал. «Войдите!» «Да, это Ольгин голос». Он вошел в сенцы, там было темно, тихо, пахло пшенной кашей, приправленной луком. Бардин шагнул в комнату. У открытой печки сидела Ольга, еще не успевшая сбросить с себя телогрейку. Это ее следы на снегу видел Бардин. Она встала, но стараясь удержаться на ногах, оперлась о край печи и тотчас, скатываясь со щеки, ударяясь о горячий чугун плиты, зашипели слезы. «Ну, здравствуй, Оленька, здравствуй». Пошел он к ней, но она не тронулась с места. Подняла лицо, и он увидел, что синие новые тени под ее глазами странно расширились. «Ты уж прости меня, всех своих чад, и больших, и малых, на тебя оставил». «Не как Егор?» — подал голос отец. «Чую твой шаг слоновый». В дверях вставал Иоанн. В одной руке газета, в другой — очки, под поясом старым армейским ремнем, видно из личного отца и гауза сыновей, солдат Якова и Мирона. Та рука, что держит очки на весу, Ольга писала сердце. «Никак усох маленько, Егорка». «Как ты, отец?» «Вон каким жаром пахнуло», — указал он взглядом на газету. «Так и пышет, так и пышет. Того гляди, в облачко обратишься, а там и до Бога недалеко». «Пожалуй, в такой амуниции не сгоришь, и амуниция горит. Теперь вижу батька как батька, и на том спасибо». Егор Иванович обратил взгляд в конец комнаты и увидел на просторном столе альбом, сшитый из листов картона, больших и, судя по виду, добротных. Он подошел к столу, раскрыл альбом. Колосья. Парад пшеничных колосьев, колосьев богатырей. Егор Иванович мигом уразумел, бардинских колосьев, один другого крупнее, весомее. И уральская земля знает бардинские пшеницы. И он, казалось, возликовал. «Вот, вот, гляди в это окошко. Видишь кирпичный сарай под цинком, видишь? Ну, с виду электростанция или вокзал железнодорожный. А на самом деле контора Потребсоюза. Так вот, я сказал, если хотите меня слушать, собирайте народ в этот сарай кирпичный. Дальше я не пошел, сил нет. И что ты думаешь? Чуть ли не половина уральской земли сюда собралась. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Перешел дорогу вот по той тропке, что пустырь перечеркнула, и держала речь, почитай, часа четыре, что есть земля наша кормилица, и что есть хлеб наш насущный. А на другой день два мужика дюжих приперли чувал муки крупчатки, так сказать, вместо гонорара. Ну, муку я им отослал обратно, так оставил малость на ладье и рифке. Он посмотрел не без неприязни, глаза его сощурились, ноздри затрепетали. «А почему, собственно, я тебе это объясняю? Неужели ты, чадо мое бесценное, так и не уразумел, кто есть отец твой?» А потом они сидели втроем, Бардин слушал, как Ольга роняла слова, и они бухали гулко и одиноко, как камни, падающие в колодец, хотя были негромкие.